Игра затянулась. В конце концов полковник сердито положил своего короля и поднялся, расправляя затекшие плечи. «Нос, что ты на это скажешь, Родион Густавович?» «Ай-яй-яй, давно ли на горшок этого молодого человека сажал? Никакого уважения к авторитету родителя». «Нос, попробуй в московской заварочке». «Уважил, уважил, Густавыч. Пойду-ка я чай налажу». Хатунцев-младший аккуратно собрал и уложил шахматы и все с той же спокойной приветливостью попросил Анисимова пересесть и, передвинувшись к приемнику, включил его и стал настраивать. «Порадовал ты меня, Игорь. У меня, значит, все в порядке». Как бы, между прочим, еще раз подвел итог Анисимов своему утреннему походу к Хатунцеву-младшему. «Полностью, Родион Густавович», — кивнул Игорь, приглушая звук. «Я еще раз анализы ваши просмотрел, полные нормы». «Да я и сам чувствую себя лучше. А посидел у вас в кабинете, совсем выздоровел. Можно ли, скажите, рядом с такой женщиной говорить о болезнях?» «Это вы о ком?» — переспросил Хатунцев-младший. «Как о ком? О Дерюгиной?» «А...» — неопределенно протянул Хатунцев-младший. «О Елене Захаровне?» «Эх, где мои 28? Да я бы такую красоту из-под самой невозможной стражи умчал». «Эту, Родион Густавович, не умчишь». «Почему?» Всем телом подался к Хатунцеву-младшему Анисимов, и выжидательная мягкая улыбка как бы опустилась откуда-то и застыла на его лице. «Что мы ей? Серая кость? И потом она вся в науке», — поправился Хатунцев, чувствуя, что сказал лишнее. «Хорошие диагносты и руки отличные». «Ну, разумеется», — Анисимов пожал плечами. «Как же может быть иначе? У первого секретаря обкома жена может быть только талантливая и только с большим будущим. Это ведь непременная норма». «Нет, в самом деле толковая баба», — стоял на своем Хатунцев-младший слегка краснее. «Работоспособность грандиозная и никакой заносчивости при ее-то положении. По-моему, она собирается всю невропатологию перевернуть. Разумеется, это у нее от неопытности. Все мы через это прошли». «Я тебе верю, верю», — остановил его Анисимов. «Ну, посуди, что за скука, Игорь? Никакого полета, ни шага в сторону. Красивая женщина, ну скажи, при чем здесь чья она жена? Нет, я не понимаю вас, молодежь, не понимаю. Вы даже на мечту себе не оставляете права. А в любви все одинаковы. В любви у всех одни права. В этом государстве, по-моему, нет ни границ, ни царей, ни даже секретарей обкомов. Все подданные, все равны». «Да вы поэт, Родион Густавович, вот не ожидал». В иронической интонации Хатунцева-младшего Анисимов уловил для себя предупреждение и замолчал. Хатунцев-младший снова принялся за приемник, а Анисимов разлил принесенный коньяк в рюмки. На столе все уже было готово к нехитрому холостяцкому ужину. Полковник поколдовал еще над заварным чайником, затем позвал сына к столу. Хатунцев-младший, вообще охотно предоставлявший другим заботиться о себе, не испытывая при этом ни малейшего неудобства или смущения, прихлебывал янтарный чай, еще и еще раз проанализировал свои разлохмаченные от недавнего разговора мысли. «Да полно! Что я придумываю?» — решил он. «Ничего не было. Обычная вещь. При снижении потенции мужчины в годах всегда много и охотно говорят о женщинах. Тот же инстинкт продолжения, инстинкт пола, желание отодвинуть старость.